Какая теплая и темная заря! Давным-давно закат, чуть лея, чуть горя, померк над сонными весенними полями, и мягкими на все ложится ночь тенями. В вечерние мечты, в раздумье погрузив все, от затихших рощ до придорожных ив, и только вдалеке вечерней тьмой не скрыты на горизонте грустные ракиты. Над садом облака, нахмурившись, стоят, весенней сыростью наполнен тихий сад. Над лугом, над прудом, куда ведут аллеи, ночные облака немного посветлее, но в чаще, где, сокрыв весенние цветы, склонились кущами зеленые кусты, и темь, и теплота. 1888 год.